Спустившись вниз, в окружении моих воинов, расположились бывшие пленники. Выглядела семейка, если говорить прямо, не очень. Пареньку оказывали первую помощь, лицо разбито в хлам и, с учетом такого тяжелого дыхания, можно подозревать еще и переломы пары ребер. У младшей детская истерика со слезами и соплями, но хоть побоев не зафиксировано. А вот Сирена и ее старшая дочь Беатрис лица и шеи в синяках, бледные, осунувшиеся. Сирена крепко прижимает к себе младшенькую. Из одежды на Сирене и Беатрис были только плащи моих воинов. Я замер у лестницы, пока во мне вновь стала разгораться злоба. Злоба на себя. Это чертово средневековье. Так с какого хера я оставил всю ситуацию на самотек, пообещав защиту? Почему не выделил пару человек для охраны? Почему сразу не расставил все точки над ее с Димом? Это в штормовом пределе я царь и бог, а здесь просто еще один лорд. Так и не найдя в себе сил подойти к Сирене, я вышел на улицу, где около входа лежало 4 накрытых мешковиной тела. «Знаете кто?» – спросил у рядом стоящего баюатера. «Да, сержанты Сиреллора. Головы отделить от тел, насадить на пики и установить напротив окон кабинета командующего. Хотите средневековья, суки? Ну так будет вам средневековье». Вот уже и выводит пришедшего в себя Дима, который смотрел на окружающую обстановку с поистине диким видом. На плацу вновь построились стражники, только уже разоруженные, на всякий случай, и офицеры. Не чувствуя от нахлынувших эмоций и адреналина веса доспеха, я вскочил на коня и выехал перед строем стражников, куда привели уже и Дима. На плац опустилась гробовая тишина, а все взоры были обращены ко мне. Именем моего брата, короля Роберта, первого своего имени, Сиреллор Дим, вы за учиненные преступления приговариваетесь к смерти через повешение. Это произвол. Вы не имеете права. Я благородный человек. Вы не можете меня вешать. Меня может судить только король. Янос. Янос, скажи ему. Но Слинт молчал, имея вид весьма бледный и не боевой. Аллар Дим исходился в истерике, пока его волокли к помосту. Вот узел уже завязанный, боец ждет моего приказа. Стойте. Ночной дозор. Я хочу служить в ночном дозоре. Лицо Дима просветлело, найдя спасение. Увы, но приговор уже оглашен. С наигранной жалостью прозвучал мой ответ. Вздернуть. Пинок под жопу, и Аллар Дим уже дергается себе в конвульсиях, издавая не самые приятные звуки. К сожалению для Сиреллора, веревка была короткой, так что вместо быстрой смерти от перелома шеи его ждала мучительная смерть от удушения. «Слушайте меня внимательно, сиры», — пустил я своего коня к офицерам и Слинту, — «если кто-то думает, что я прибыл в столицу только для того, чтобы напиваться в усмерть и трахать шлюх, то он глубоко ошибается. Я — мастер над законом и карающая длань правосудия, и отныне я буду внимательно присматривать за вами, особенно за тобой, Слинт. Слышишь, черт возьми, долг командира держать в узде своих подчиненных, а ты порядком так охренел. Если еще раз кто-то здесь решит, что слово мастера над законом ему не указ, то в ваших же интересах как можно быстрее удавить этого гения собственными силами. В ином случае, я кардинально решу проблему низкой дисциплины городской стражи, повесив каждого 10-го. Напоследок. Тело этого хрена моржового и головы его друзей мужеложцев не снимать, пока я не прикажу лично обратное, если не хотите поменяться с ними местами. Стоило нам спустя 10 минут собраться обратно к Красному замку, как появился гонец в гербовых тонах аренов. Лорд Ринли, гонец посмотрел на виселицу, потом на пики, снова на виселицу, слегка сбледнув, но нашел в себе силы продолжить. Лорд Десница просит вас срочно прибыть. Глава 9. Тот факт, что меня развели как зазнавшегося, самовлюбленного и недалекого лордика, стал для меня очевидным в тот же вечер. Я в полной мере оправдал репутацию и девиз дома Баратион, отреагировав на провокацию молниеносно, импульсивно, жестко и с должной баратионовской яростью. К великому сожалению, ярость не перевешивает и не оправдывает глупость. А то, что это были развод и провокация, можно не сомневаться. Били, чтобы оценить масштаб дурости моей персоны. Били также и по моему авторитету среди столичной публики. Вопрос только, кто? Это явно не инициатива Слинта или Дима, кто-то, наверняка авторитетный и способный напустить на окружающих красноречивый шлейф своего могущества, убедил как первого барана, так и второго барана, что лорд Ринли – просто пацанчик на побегушках у лорда Арина. Пацанчик внушаемый, когда дело доходит до серьезных вопросов, полностью полагающийся на мнение своих старших покровительствующих товарищей. Кто-то убедил Дима в его безнаказанности, Кто-то внушил Диму и Слинту, что у них крепкая крыша. Кто-то убедил этих свиней, что я сначала побегу к Арену или Роберту жалуюсь и может даже что-то там требуя, но не предпринимая самостоятельно каких-либо действий, в то же самое время этот кто-то сможет нивелировать ответную и, само собой, запоздалую реакцию что десницы, что самого короля. А там уже дело за малым, ведь Сирена или Беатриса, после череды нескончаемых дней и ночей насилия согласившиеся на брак с Димом, все будут отрицать и клясться в большой и чистой любви. Что так, лорд Ринли, дурак, что этак, неплохая комбинация, если я себя не накручиваю, а я не накручиваю, эти дебилы сами бы не полезли, никогда в это не поверю, эх, сейчас бы поговорить по душам со Слинтом, но чертово пекло, кто же мне это позволит, после череды недавних скоропалительных решений, паршивец, неблагодарный молокосос, пацан, нет, просто пиздюк с ночным горшком вместо головы, Роберт ругался, Роберт бронился, а маленькие спешно пережеванные кусочки добротной ветчины и свежего овечьего сыра щедрой картечью разлетались от короля веерной траекторией. Тягучие секунды тишины опускаются, пока король запивает свой легкий завтрак элем, когда смирно сидящий десница, с неземным спокойствием, отщипывает кусочки овечьего сыра. Кроме нас троих в малой трапезной Роберта был еще Силми, что стоял у двери. «Я-то думал, что ты, братец, самый разумный и ответственный из нас». Предложил такой пост, а ты, никак не унимался король, с момента безвременной кончины Дима прошло больше недели, Роберт вернулся с охоты только вчера, и, скажем прямо, прошедшая неделя была для меня не самой комфортной, нет, никто не нападал меня, не тыкал пальцем, или как-либо иначе выражал агрессию в мою сторону, разумеется, в лицо или даже при риске моего присутствия такого не произошло бы, а вот что творилось за моей спиной, я могу легко догадываться по доносящимся до меня остаточным и исковерканным слухам. К моему крайнему удивлению, Джон отреагировал достаточно спокойно и, насколько я могу судить, позиция у него взвешенная. Вместе с тем, в ходе личных наших разговоров он сделал все, чтобы отговорить меня в ближайшее время предпринимать неосмотрительные и вообще какие-либо шаги. По сути, он взял весь предполагаемый удар на себя, а ведь до него доносился тот же ропот, что до меня и, скорее всего, в куда больших деталях и красках. Одним явно не понравилась моя выходка, в основном это богатые дворяне города, лорды королевских земель и представители проланнистеровских кругов. Кто-то, имею я некоторые подозрения, специально приписывает мне антиланнистерский мотив. Якобы, Дим был лоялен дому Ланнистеров и именно из-за этого я его так не взлюбил, что даже кушать не мог. Кто-то даже предложил казнить парочку моих людей в отместку, и я даже знаю, какая блондинистая лярва это предложила. Но у любой монеты есть и обратная сторона, которую, видимо, предполагаемый оппонент не учел в своих расчетах. Там, где нашлись противники моих действий, нашлись и сторонники. Круги, которым не особо нравится устоявшаяся в столице ситуация, такие как купцы, третируемые стражей, мелкое дворянство, которому тоже приходится прогибаться под Слинтом. К слову о мелком дворянстве, Сирена ведь тоже хоть и мелкая да обездоленная, но дворянка, и таких в королевской гавани огромное число. Также в числе моих сторонников оказались и дворяне из штормовых земель и долины, хорошо представленные при дворе Роберта, и которым очень не нравится засилье Ланнистеров. Вот так, одной бытовой ссорой я вскрыл то, что особо-то и не хотелось вскрывать. Я не мог поступить иначе, ваше величество, Роберт вперил в меня налитые кровью глаза в обрамлении опухших от перепоя век, у мастера над законом нет власти, кроме авторитета. Я признаю, со всем смирением, перед вами не только как королем, но и человеком, заменившим мне отца, что я совершил ошибку, повелся на провокацию, действовал необдуманно, действовал в порыве ярости. Она застлала мне глаза, когда я узнал о происходящем, и в тот момент, казалось, я не мог действовать иначе. Когда были похищены и подвержены насилию люди, которых я поклялся защищать, сучий потрох, Роберт опустил голову в тарелку и принялся дербанить ветчину на волокна. «Джон, что ты мне скажешь?» «Ваше Величество, лорд Ринли действовал глупо», десница украдкой бросил на меня извиняющийся взгляд. Но мотив его проистекал не из корыстных побуждений, а из потребности защитить. Кто-то сказал бы даже, что обязанности. И, как я вам уже неоднократно докладывал, к лорду-командующему у малого совета слишком много вопросов. Сир Слинт множество раз был замечен во взяточничестве, мздоимстве и покрывательстве преступлений своих подчиненных. Улицы Королевской гавани сложно назвать безопасными. Мои рекомендации вам известны, нам нужен новый лорд-командующий стражи Королевской гавани. Сейчас мы обсуждаем не это, король с раздражением посмотрел на десницу, мы обсуждаем, что делать с той кучей дерьма, что нам так любезно наложил мой братец. Прошу, ваше величество, Джон, словно факир, вытащил из рукава небольшой свиток и передал его королю. Снова воцарилась тишина. Король изучал переданный ему документ, став абсолютно непроницаемым на какое-то время. Зрелище, которое некоторые успели уже и позабыть, привыкнув к королевскому маятнику, двумя крайностями которого были праздность и вспыльчивость. Редкий момент, когда просвечивал человек, который вырвал себе трон. Засим, сир Лордим приговаривается. Когда я успел подписать приговор, Роберт оторвал взгляд от пергамента и с удивлением воскликнул, незаметно вернувшись в уже привычное нам состояние. Во время охоты, миссир, как ни в чем не бывало, произнес десница, именно по данной причине лорд Ренли был вынужден покинуть королевскую охоту раньше. Роберт густо и залихватски рассмеялся, откинувшись на кресло. Учись, сосунок, допив свой эль, Роберт вытер бороду о рукав. Хорошо, будь по-вашему. В пекло этого ублюдка Дима, но, Ренли, впредь крепко держи свой хрен в руках, иначе отправлю в штормовой предел покрываться плесенью. Благодарю, ваше величество, но у меня есть просьба. Пора ковать железо, пока то горячее, а кузнец трезвый. Просьба. Просьба. Роберт раздулся от возмущения словно жаба, у него еще и просьба. Мессир, думаю, стоит выслушать мастера над законом. Ах, валяй, парень. Роберт, будто потеряв интерес, принялся добивать несчастную ветчину. Ваше величество, милорд десница, пост мастера над законом, фикция и бессмысленный атрибут малого совета, чавканье короля стало тише, а взгляд десницы острее, просто еще один голословный, пустой голос при дворе короля. Я предлагаю сформировать контролирующую службу, которая будут следить в границах Королевской гавани за исполнением закона и приговоров Королевского суда стражниками. Я предлагаю создать под руководством мастера над законом корпус юстициаров, которые, я убежден, поспособствуют предупреждению взяточничества и других похожих преступлений, ну и придаст должности мастера над законом должный авторитет. Проекты кое-какие прикидки мной подготовлены в письменном виде. Закончив на одном дыхании, я выдохнул, ожидая реакции. Король уставился в столешницу невидящим взглядом, медленно пережевывая пищу. Арин пребывал в более вдумчивом состоянии. Предложение мастера над законом весьма дельное, слово взял Джон, но требует детального изучения и обсуждения с членами совета. Тогда обсуждайте. Вдруг король встрепенулся, словно вспомнил о чем-то, и повернул голову к двери. Сир Баристан, пусть лорд-командующий войдет. Спустя несколько мгновений перед нами предстал Слинт собственной персоной. Все так же в дорогом и броском одеянии, со шлемом на согнутой правой руке и с некоторым вызовом во взгляде, который он приберег до нашего неизбежного столкновения взглядами. Ваше Величество, лорд Десница, милорд. Вот, Роберт ткнул свитком прямо в грудь командующему стражей, который Слинт подобострастно принял. Читай. Слинт принялся, беззвучно шевеля губами, читать королевский приговор. И чем дальше он продирался сквозь почерк писаря десницы, тем шире становились его глаза и бледнее кожа на лице. Ваше Величество, но, не знаю, что хотел сказать Слинт, и смог ли решиться, но Роберт пресек его попытку одним лишь взглядом. Ты все понял, Слинт. По взгляду короля казалось, что тот примиряется как бы ловчее сломать шею стоявшему перед ним человеку, тогда свободен. Есть. Слинт поклонился и быстрой походкой направился к двери, но вдруг остановился и вернулся. Ваше Величество, что прикажете делать относительно других осужденных, а точнее с их телами? А что с ними? Они висят, Ваше Величество. Роберт перевел взгляд на меня, но там уже не было ни напускной злости, ни агрессии. Мастер над законом решит, и король гулко рассмеялся. Покинув в скором времени гостеприимное общество короля, мы с лордом Десницей совершали неторопливый променад и, пройдя внутренний двор твердыни Мигора, вышли к восточному двору. Спасибо за поддержку, Джон. Хаем, было бы за что, мальчик мой. Часть вины также лежит на мне, как на деснице. Повесил я, а чувство вины у вас, милорд. Вы слишком близко к сердцу принимаете чужие ошибки. В ответ я получил лишь грустную улыбку. Добравшись до башни Десницы, мы разместились в небольшой комнате, где мы уже продолжили разговор без лишних ушей и глаз, умеющих читать по губам. «Джон, позволь спросить, почему с Линта до сих пор не сняли и не поставили более компетентного командующего? Я давно этого добиваюсь, но Роберт категорически против. Но почему? Мой брат не похож на человека, покрывающего преступника. Роберт из тех владык, что не считают поборы стражником чем-то предосудительным, скорее нежелательным, но неизбежным. Вместе с тем, Роберт не склонен карать людей, некогда хорошо послуживших. Хорошо послуживших, удивлению моему не было границ. Именно так, только благодаря капитану железных ворот войско Роберта беспрепятственно проникло в столицу. И Слинт был этим капитаном, верно? Теперь многое становится понятным. Джон прав, Роберт не разбрасывается кадрами, которые когда-то хорошо послужили. В этом и отличие Роберта от Станниса, ибо для мастера над кораблями хорошие и плохие поступки не перекрывают друг друга. Да Вассивард тому пример. Легист, понимаешь, что насчет твоего проекта? После недолгого молчания Джон возобновил беседу. А, попытка вырвать моей должности хоть немного контроля. Королевская стража находится под командованием лорда командующего. Лорд-командующий напрямую подчиняется королю или малому совету. Организационные вопросы решаются десницей, вопросы охраны и защиты Красного замка решаются командующим Королевской гвардии, вопросы заключенных решаются мастером над законом. В итоге получается, что Королевская стража подчиняется одновременно всем и никому. Никто не контролирует саму структуру, что в ней происходит, да и кто в нее входит тоже. Это, в свою очередь, приводит к печальным и известным нам всем проблемам. И пусть мы и не можем сместить Слинта и его капитанов, так может у нас получится ограничить их возможности. Так у меня и родился проект юстициаров. Они будут подчиняться непосредственно мне, десяток отобранных мной людей, в чьи обязанности будут входить проверка внутренних дел стражи, казначейства, таможни, обеспечения, а также правильность исполнения королевского закона. С Джоном мы проговорили пару часов, обсуждая и споря, но принципиальное согласие было мной получено. Деснице понравилась идея заполучить инструмент контроля над королевской стражей, у которого есть еще и потенциал развития. Да и издержки сулят не такие уж и большие, десяток юстициаров и столько же писарей. Мне же юстициары развяжут руки в одном очень важном деле и, вместе с тем, свяжут отдельно взятому хитрожопому хмырю. Осталось только утвердить проект в Малом Совете, а это теперь вопрос почти решенный. Мерцал закат, как блеск клинка. Тьма опускалась на Королевскую гавань, а воздух полнился ночными звуками и ласковым бризом, веющим к морю. В большую подзорную трубу, что я установил на треногу на балконе, хорошо видно, как на кораблях в порту и на рейде зажигаются сигнальные фонари. В городе они уже горят. На воротах, на башнях, на перекрестках и работающих в такие часы заведениях. Отстранившись от окулярного прибора, я глубоко вдохнул свежий воздух, отогнавший неприятный запах большого города. Несмотря на события последней недели, настроение у меня было приподнято. Те зерна, что были мной посеяны месяцы назад, несмотря на всю неспешность и косность эпохи, взошли сильными и уверенными ростками. К подобному выводу я смело прихожу, исходя из толстых пакетов документов от доверенных лиц, что были доставлены мне еще 3 дня назад. Первый пакет – от Костеляна штормового предела Сира Пенроза. Много цифр и показателей. Сколько посеяли, сколько убрали, доход, расход, прибыль, убыль, а также здравая инициатива. Увлекшись прожектерством, я невольно заразил этой скверной болезнью и своего Костеляна, который после моего отъезда, по всей видимости, чудом излечился. В изначальных планах значилось серьезное расширение штормового предела, строительство таверны, казарм, ремесленных цехов и складов, и все это под защитой дополнительного обвода стен. Вот только Сиркарт не обнаружил один изъян в этом плане. Штормовой предел, за счет своего расположения и оборонительной архитектуры, ценен в первую очередь как неприступная твердыня, а не как центр культурной и экономической жизни. Родовой замок Баратионов стоит на каменистом утесе, защищать который удобно и возможно даже с небольшим гарнизоном, а всему этому еще подыгрывают откровенно поганые погодные условия. А мои изменения могли бы очень серьезно всю эту устоявшуюся концепцию поломать. Превращение замка в маленький городок делает его гораздо более уязвимым. Во-первых, площадь стен увеличится, а значит, нужен более значительный гарнизон. Во-вторых, к большому гарнизону прибавляется большая толпа народу, что должна была бы трудиться на моих новеньких мануфактурах, в тавернах и борделях, которая, в случае осады, будет заперта в штормовом пределе. Если Станнис смог год просидеть в осаде, то, скорее всего, обновленный штормовой предел не выдержал бы и пару месяцев. А для меня это категорически неприемлемо, учитывая то, как жадно все облизывались на мой замок в книжке. К подобным выводам пришел и Пенрос, предложив простой, но элегантный выход. Строительные материалы закуплены, бригады каменщиков наняты, как и мистер-архитектор, с пути строительства и некоторого обновления уже не свернуть. И вот тут сир Кортни предложил перенаправить все эти ресурсы на строительство и укрепление Серой Гавани, небольшой портовой деревеньки, что моими помыслами и действиями уже превращается в небольшой торговый городок. А если перенести туда до кучи все мануфактуры и остальную инфраструктуру, что наросла за стенами штормового предела? Просто песня. А так как деревенька находится в очень удобном фьорде, зажатая между скал, должные оборонительные сооружения сделают Серую Гавань очень сложной целью, как для нападения с суши, так и с моря. Обдумав все, я, разумеется, согласился. Складывать все яйца в одну корзину явно не следует. Следующим по очереди был совместный пакет отчетов от моих маршалов, Лонмаута и Винсингтона. Кадровая текучка в их ротах свелась практически на нет. Убыль, разумеется, была, но, так скажем, естественная. Кто-то умирал от поноса, кто-то с перепоя ломал себе шею, кого-то за те или иные преступления подвешивали за шею. Суровый век, если кратко, но количество желающих послужить под черно-желтыми стягами все нарастает. Сиры докладывают, что, наконец-таки, количественные показатели бойцов стали переходить в качество, но не без определенных нюансов положительных или отрицательных, понять пока сложно. Что касается Лонмаута и его, по факту, кавалерийского полка, то изначально, рота жандармов задумывалась нами как нечто гибкое и универсальное. С одной стороны иметь мощный бронированный кулак, с другой же легкую кавалерию для рейдовых и дозорных операций, что и привело к формированию уже внедренной структуры ордонансовой роты. В качестве тяжелой кавалерии должны были выступать рыцарь-латник с оруженосцем, итого 200 бойцов, а в качестве легкой кавалерии 300-400 конных лучников. Все было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Кто мог знать, каким магическим свойством может обладать регулярный и стабильный ежемесячный оклад и кормежка в феодальном государстве, которое примерно 17 лет не вело войны, и в котором успело разродиться приличное количество молодых людей, владеющих только собой и своим мечом. В итоге на должность конного лучника у нас поступило около 350 дворян, не имеющих рыцарских шпор, и, судя по тенденции, их будет еще больше. Минус. Половина из них не умеет пользоваться луком не то что нормально, а от слова совсем. Плюс, они, как правило, пребывают на своем, хоть и относительно недорогом, насколько это слово вообще применимо к такой собственности в наш век, но боевом коне, в своих доспехах да еще и при своем оружии. Да, лошади и вооружение таких младших сыновей не отличаются лоском и высоким качеством, но оно гораздо лучше, чем полагалось конным лучникам. Теперь в ордонансовой роте Лонмаута, помимо 200 тяжелых латников, есть почти 400 легко средней кавалерии, способной к конно-копейной сшибке. В Восточной Европе образца 17 века, такую кавалерию называли панцирной. Хоть подобное и не входило в наши планы, но приобретение полноценного боевого всадника за полцены можно считать успехом. Винсингтон, в свою очередь, отчитался об окончательном формировании пехотной роты, численностью в 500 человек боевого состава. Сир Михель довольно творчески подошел к формированию тактики нашей пехоты, создав пехотную баталию, достаточно устойчивую на поле боя, но при этом достаточно гибкую для маневра. Уставное построение баталии, по замыслу сира Михеля, выглядит так. Первые 2-3 шеренги состоят из пикинеров, следующая шеренга из алебардистов, последующие шеренги вооружены более легким вооружением. И все это работает под прикрытием арбалетчиков по флангам и лучников из тыла. Разумеется, первые шеренги вооружались более качественным и полным пехотным доспехом, что только можно было достать, а также мотивировались повышенным жалованием. Нечто подобное делали в свое время швейцарцы и фламандцы, и у них отлично получалось лупить в хвост и в гриву всех своих соседей. Надеюсь, у меня получится не хуже. Сир Генри и сир Михель не только отчитались за организационно-тактические мероприятия, но и подтвердили мое высокое доверие, проявив здравую инициативу. Во-первых, поток комбатантов, желающих поступить мне на службу, не иссякает, отчего встает закономерный вопрос о создании новых рот, денег на которые, в данный момент особенно-то и нет. Сиры не растерялись, начав привлекать данный контингент в качестве учеников и подмастерьев. Платят им совсем гроши, и им зачастую приходится страдать от всяческой дедовщины, но зато кормит и есть осязаемая перспектива стать полноценным солдатом с соответствующими социальными и материальными бонусами. Во-вторых, рука об руку прошлись новость о том, что конных лучников не видать нам как своих ушей, и планы по созданию отряда егерей. В свете этого, маршалы подумали покумекали, посовещались с сиром Кортни и принялись за организацию отдельного подразделения легкой кавалерии. Однако, по предоставленному в отчете описанию, получается у них какой-то прототип рейнджеров. Пока чуть меньше сотни охотников, на легких меховых мопедах, должны будут вскоре стать глазами и ушами войска. В-третьих, военное строительство, развернутое мною, привело к тому, что более тысячи мужиков стали скучать. За прошедшие почти полгода сформировались и устоялись некая структура, дисциплина и иерархия, бойцы постоянно участвуют в маршах и страдают от муштры, и любому хорошему командиру понятно, что парням нужен спуск пара. В данном случае, лучший спуск пара – это применение приобретаемых навыков по прямому назначению. Отцы-командиры, договорившись с костеляном штормового предела, очистили от разбойников всю мою вотчину. Зачистили даже больше, отдельные охотники в поисках бандитов сильно углублялись в королевские лесы Красные горы. Вместе с тем, Лонмаут и Винсингтон очень помогли купцам, что работают на меня, выделив им пару десятков своих человек, что свело на нет любые нападения на караваны в моих землях. Подышав свежим воздухом, вернулся к рабочему столу в покоях, щедро заваленному документами, картами и книгами. Мысли о купцах вернули меня в рабочее русло. Третий, последний и самый толстый пакет, пришел от Тривора. Не просто от Тривора, как оказалось, а от Тривора по прозвищу Комп, что из скорбящего. Все-таки, о своем подчиненном нужно знать как можно больше. Ну, я и узнал. Отец, Синди, потомственный купец, чья семья торговала диким медом и воском в скорбящем. За несколько поколений семья торговцев медом наторговала приличное для своего городка состояние, что позволило Тривору удачно жениться и вложиться, как он думал, в очень прибыльную заморскую торговлю. И в самом деле, несколько лет все шло достаточно неплохо и даже успешно. Комп показал себя очень хорошим дельцом. Так бы все и шло сказкой, пока зафрактованный Тривором корабль с незастрахованным ценным грузом не утоп, приведя в итоге ко мне дочь этого бедолаги, а следом и его самого. Разумеется, в самом начале нашей совместной работы, я не мог в полной мере довериться этому человеку, аккуратно прощупывая и проверяя его. И скажу прямо, после несколько затянувшегося ознакомления я остался впечатлен, очень впечатлен. Тривор, получив весьма ограниченную для меня сумму, развернулся по полной, четко осознав, что от него хотят и к каким перспективам, в том числе лично для него и его семьи, это может привести. Очевидно, что взять под контроль исходящие из штормовых земель торговые потоки, а именно такую задачу я поставил, в одиночку было невозможно, и Тривор, отлично это осознавая, бросился сколачивать собственную купеческую банду, находя в процессе удачный баланс между проявлением личной инициативы и согласованием своих действий. В первую очередь он задействовал своих родственников и знакомых из купеческой гильдии скорбящего, во вторую реанимировал свои старые связи в других городах и областях. Примерно за 5 месяцев ему удалось сбить крепкую бригаду из почти 20 купцов, которые, засучив рукава, принялись за работу. Триворыка пахали и разрывались между моими землями и Королевской гаванью, Староместом и ближайшими вольными городами. Но не все шло гладко и просто. Не все из соратников Тривора были с ним честны и откровенны. Были и предательства, обман, спекуляция и подстроенные разбойные нападения, отчего Комбу и наиболее лояльным ему компаньонам пришлось принимать как на местах, так и в своих кулуарах сложные и жесткие решения. Парочка купцов, предавших высокое доверие, просто исчезла, несколько поплатились за обман своим имуществом и честным именем, пропав в скором времени на арабском рынке Валантиса, еще несколько погибло от рук разбойников и пиратов, и один умер от, скорее всего, инфаркта, настолько он любил приложиться к грушевому бренди. Остальные отсеивались или самоустранялись по разным обстоятельствам. В итоге, из всей честной компании осталось 7 купцов, в том числе и сам Триваркомп, всего семеро, но что это за люди, боги? Подмяв под себя все связи и логистику своих менее разумных и удачливых товарищей и имея за своей спиной мою поддержку и открытую, в их понимании бездонную, кредитную линию, они развернулись по полной. Начали они со скорбящего. Маленький деревянный городок, живущий за счет торговли кожей, пенькой, дегтем и корабельным лесом, а также перепродажей руды и изделия из нее. Объемы небольшие, так как все более-менее ценное из штормовых земель идет, а теперь уже шло, через Королевскую гавань и Старомист. Отчего, с одной стороны опираясь на обширные связи в городе, а с другой на мое покровительство и финансирование, семерка, как их теперь называют в узких кругах, довольно быстро подмяла под себя местную купеческую гильдию, тупо купив их и подвязав на подряд. Опираясь на скорбящий, в первую очередь на его объемные склады и активно разрастающуюся серую гавань, господа купцы стали перекупать излишки товаров в регионе, концентрируя их в вышеуказанных местах и продавая большими партиями со скидкой, демпингуя цены. Обрушив цены, семерка стала выдавливать заезжих дельцов в штормовых землях, предлагая более высокие закупочные цены местным производителям и общинам, компенсируя свои убытки моими деньгами. Они делали все это, попутно скупая и беря под покровительство более мелких местных купцов, создав по итогу довольно разветвленную торговую сеть, поделенную на три условных региона. Первый – юг штормовых земель, где товары спускаются по рекам Виллис-Лейн и каботажным морским путем достигают скорбящего. Второй – центр, где товары идут к Серой гавани, а затем на Тарт, на восточном побережье которого есть заброшенная крепость Морн с отличной гаванью, которую мне великодушно сдал в аренду, за приличные, конечно, деньги, папаша Бриены. Третий условный регион – север, где торговый путь идет по реке Путеводная. И если южный и центральный регион ориентированы на торговлю с Дорном и вольными городами, то северное направление – на Королевскую гавань. Разумеется, остались еще и купцы-одиночки и представители купеческих гильдий соседей, которые продолжают самостоятельную работу в штормовых землях, но это уже совсем не критично. В итоге, данная стратегия, в целом, сработала. Да, теперь, семерку не очень любит в купеческих кругах Староместа и Королевской гавани, как, впрочем, и меня, за то, что увеличили им издержки, но и предпринять против них ничего серьезного не могут, боясь конфликта уже со мной напрямую. Более того, для меня стало приятным открытием быстрая окупаемость данного проекта. На семерку мной было потрачено около 20 тысяч драконов, что для Тревора и его друзей попросту астрономическая сумма. 90% этой суммы уже окупились. По всей видимости, даже семерка не ожидала такого быстрого эффекта, быть может, неожиданность и неверие в его долговечности вызвали воспаление хитрости у части первоначальной двадцатки, скорее всего, недооценивая влияние своих действий. Теперь же господа купцы осознали и прониклись, видя во мне признанного авторитета купеческого ремесла. Приятно, черт возьми, но, как бы то ни было, контроль над локальными торговыми путями не принесет так необходимых мне сверхприбылей. Умеренный доход, да, но мне нужно больше, больше денег. Контроль над местной торговлей – это только первый шаг. Стук в дверь отвлек от мыслей, но гость был ожидаем. Входите, милорд, в покой вошла леди Сирена. Простое закрытое платье, убранные под чепец волосы. Она встала перед моим рабочим столом, спокойно и открыто смотря мне в лицо. Сильная женщина. Миледи, прошу прощения, что пригласил вас в столь поздний час, но я и так долго откладывал наш разговор. Не стоит, милорд. Сирена прервала меня на полуслове, вызвав у меня сильное удивление. Вы не виноваты. Проницательная женщина. Я дал вам слово и не сдержал его. Я трусливо оттягивал наш разговор. Но и прощения просить у вас я не буду. Сирена посмотрела на меня явно со смешанными чувствами. Я заслужу его. Милорд, ваше доброе имя, как и вашей дочери, мне не вернуть, даже если я вырву все злословящие языки, но я хочу попросить о службе мне, службе вас и вашей семьи. Вигмара я возьму к себе пажом, проявит себя и путь к рыцарству будет для него открыт. Вам могу предложить возглавить мой быт, наберете себе людей, если захотите, то пристройте и дочерей. Будете готовить и обслуживать только меня и моих гостей. Обещаю, вам будет полагаться соответствующая награда и защита. Милорд, это еще не все, мягко прервал гостью. Я обеспечу соответствующие приданое вашим дочерям и, если потребуется, то и вам тоже, а также мою протекцию. с ней займемся возвратом вашей семье родового имени. Милорд, не стоит, у вас и так слишком много проблем из-за нас, оставьте. Мои проблемы чушь собачья, меня не волнует мнение неизвестных мне людей, только близких и верных. Вам нужно время? Нет, не нужно, Сирена выпрямилась и сделала книгсон, я согласна. Отлично, не смог удержать довольную улыбку. В ближайшие дни обсудим мои кулинарные предпочтения. На этом беседа закончилась. Пора было расходиться и обдумывать будущее. Каждому по-своему. Леди Сирена, уже на выходе окликнул гостью. Совсем забыл, вы позволите снять в аренду вашу таверну для моих нужд? Конечно, милорд. Если Сирена и была удивлена, то не подала виду. Чудно. Спокойной ночи, миледи. Глава 10. Мастер над законом. Звучит неплохо, но что кроется за названием? В зависимости от правителя, должность либо фиктивная, либо, в лучшем случае, совещательная. Ярким доказательством беспрецедентной значимости этой должности служит долгое отсутствие влиятельного человека на данном месте, что до нынешнего монарха. Джону она особо-то была и не нужна. Малый совет и так в его руках, а законы и обычаи Вестероса он знает лучше некоторых. Ему не нужен был советник по законам, ему нужен был еще один Баратион подле себя. Что ж, так или иначе, но временам пора меняться. Особенно сейчас, когда встает цель занять полезным делом молодое поколение. Арвин свалил на меня массу рутинных дел, в первую очередь, заставив присутствовать в качестве советника на судебных процессах при его председательстве. С удивлением отмечу, что в Вестеросе благородные личности очень даже любят доводить свои склоки до суда, ничуть не уступая в этом древним римлянам. Судиться лорды и более мелкие дворяне любят до того, что их претензии доводятся, порой, до откровенного правового и житейского абсурда. Если дело касается лордов, то их споры рассматриваются, как правило, узким кругом малого совета, поскольку они предпочитают из-за подобной ерунды в столицу не соваться. Тем более, что добираться многим пришлось бы издалека, отложив куда более насущные проблемы. Да и крайне редко эти тяжбы в той или иной форме достигают Красного замка, поскольку верховные лорды предпочитают сами решать на таком уровне проблемы. Что до знати местной, из королевских земель, то здесь, наоборот, в своих де-юре владениях они почти не бывают, все время находясь в столице. Плодовые деревья, коровы, границы пастбищ, пошлины и прочие сбежавшие крестьяне, вечные, длящиеся частенько поколениями споры, затухающие и разгорающиеся вновь и вновь. Такой материал, конечно, давит, но не сказать, чтобы я был бы к этому не готов. Прекрасно осознавая свою перспективу, я изначально довольно много времени уделял изучению законов и правовых традиций Вестероса. Слишком много проблем и вопросов у меня это не вызвало. Обе мои жизни отлично сработали в тандеме. С одной стороны был человек, который рос в этих землях и некоторые аспекты закона и обычая понимал и принимал как что-то родное. А как иначе, если рос в этой культуре и в достаточно образованной для своего времени среде? С другой стороны был человек из другой эпохи, который мог взглянуть куда глубже и шире на такую систему, потому что ее суть, зарождение и дальнейшая метаморфоза буквально были в учебнике. Впрочем, не в учебнике дело, а в учителе, который зажег интерес так, что знания оказались обширнее, чем ну четверка и слава богу. До кодекса Наполеона или даже до саксонского зерцала вестеросская правовая культура, прямо скажем, еще не дошла. Правовая система объемна, разрознена и никоим образом не систематизирована и не кодифицирована. Только большой массив отдельных узкоспециализированных именных законов, которые дополняют незакрепленные письменно-региональные традиции и религиозные нормы да обычаи, на которые вот уже 300 лет мало кто может повлиять. В свое время Джихирис и потратил очень много сил и средств, пытаясь навести порядок в этой сфере. Не все удачно, но самое главное, что у него получилось таки привести к единому началу королевские законы и дать импульс мейстерам совершенствовать свои познания в праве, которые, в свою очередь, добились больших успехов, составляя здоровенные сборники законов относительно регионов и народов. Итог вполне очевиден. На данном этапе бал правит конкуренция правовых норм и их трактовка. Верховным лордам приходится обладать недюжинным чутьем и знанием законов и обычаев, дабы наводить социальную справедливость в благородном обществе. Само собой, порой их силы и знаний не хватает, отчего споры и достигают королевской гавани. Но, несмотря на столь громадный массив разрозненных законов и правовых норм, в них присутствует логика. Да и они сами по себе, для человека 21 века, не отличаются очень уж сложным юридическим языком. Как я и говорил ранее, разобраться в них потихоньку для меня было не так сложно и даже почти не мучительно. По всей видимости, я сильно удивил Арина, ожидавшего, как минимум, более высокий порог вхождения. Приятно, черт возьми, скажу я вам. Помимо такой рабочей рутины, под мой контроль передали темницу Красного замка, со всеми ее постояльцами и персоналом. Тюремные казематы столицы, конечно, внушительны. Внушают они, в частности, количеством темницы клеток, переполненных непередаваемыми зловониями. Учитывая, что Королевская гавань – громадный город, тюрьма всегда забита под завязку. Убийцы, воры, насильники и прочая падаль, про которую, зачастую, тупо забывают. Что тоже вполне естественно, если брать в расчет, что ими особо-то никто и не занимается. Финансирование небольшое, дознавателей, палачей и тюремщиков немного, а тот же Джон Арин, как и его предшественник, мало времени уделял пенитенциарной системе. Поэтому не редкость, когда человек в темнице дожидается наказания многие годы, превращаясь с течением времени в жалкое свое подобие, и это на фоне жесткого дефицита кадров в ночном дозоре. Официально начальником королевской темницы является королевское правосудие, главный палач всея Вестероса, молчаливый Элин Пейн. Как палач и мастер пыток Пейн, конечно, настоящий профи, но вот как администратор и управленец, не очень, совсем не очень. Навести бы порядок и стряхнуть пыль с этого прекрасного заведения, но ведь и здесь не обошлось без рекомендованного партией курса действий, перевожу. Полумер. Да, если раньше Пейн осуществлял свою деятельность, отчитываясь напрямую деснице, то теперь все будет идти через меня. Но все равно, как мне неоднократно намекалось, главный палач и его кодла палачей тире тюремщиков для меня неприкосновенны. Под моим прямым подчинением оставили разве что дознавателей, хотя метил я сильно выше. Да, городскую стражу под мой контроль так и не передали, всячески отбрехиваясь и развернув целую подковерную игру против меня. Но это не значит, что игра была совсем бесплодной. Когда страсти достигли должного накала, и когда стало ясно, что мне тут не выиграть, кто-то мудрый в рядах или окружении оппонентов шепнул, что моему благородному самолюбию нужно бы бросить кость, ведь даже меньшие ущемления, как показывает практика и жизненный опыт, потом могут неприятно аукнуться. А кто хочет прищемить что-нибудь лорду, брату короля, человеку, по праву, черт возьми, носящему фамилию Баратион и присущие ей достоинства и изъяны? В общем, опуская лирику, мне удалось добиться создания под моим патронажем корпуса юстициаров и, что немаловажно, удалось выбить подобающее ему финансирование и мелочи услуги, которые облегчили бы новому ведомству его первые шаги, лишь бы я больше не заикался про контроль над стражей. Корпус, впрочем, громко сказано, так, несколько десятков человек и штат писарей, но это только начало. Осталось только все организовать и набрать компетентных людей. И вот как раз с этим была определенная сложность. Основной штат я решил набрать из тюремных дознавателей, которые имеют необходимые специфические знания. Дознаватели – весьма интересные граждане. В эту необычную касту идут люди с определенными навыками и методами, и идут, в основном, из благородного сословия. Их немного, и статус они имеют неприкаянный. Вот уже почти 50 лет они работают без непосредственного руководства, без лорда-дознавателя. Отчитываются перед десницей или мастером над шептунами, оклад и довольствие получают у главного палача, то туда, то сюда. Лорда-дознавателя не назначали со времен Дейрона II, видимо, вовсе забыв про эту должность. Само собой, это заметно сказалось на эффективности дознавателей, как самостоятельного органа следствия. Итак, с рядовыми кадрами все более или менее понятно. Самое главное сейчас – найти руководителя, чтобы машина начала худо-бедно работать и показывать на практике, что и где нужно скорректировать. Руководителя, способного действовать от моего имени и так, как надо мне. Есть у меня соображение, осталось только. Лорд Ринли Милорд, ровный, с нотками улыбки голос вывел меня из каскада размышлений. Вздрогнув, словно ото сна, я огляделся. В зале малого совета почти никого уже и не осталось, только позвякивал своими цепями в коридоре Пицель, да собирался Бейлиш, упаковывая свои письменные принадлежности и хитро поглядывая на меня с пониманием. Заседание малого совета уже закончилось, милорд. Сильно я задумался. Так что там решили с северными пастбищами разби? Пока ничего. Споры длятся уже очень долго, С тех самых пор, как был уничтожен дом Дарклинов, с ученым видом, доводил до меня свои соображения лорд Казначей, и соседи до сих пор делят их наследство, несмотря на ярую неприязнь и противодействие риккеров. Как бы ни началось вооруженное противостояние, это также тревожит малый совет, но, Бейлиш, наконец, собравшись и взяв свой грозбух в подмышку, встал из-за стола. К нашему счастью, ни лорд Разби, ни Стокварты не могут похвастаться решительностью. А вот вы, глаза Бейлиша снова оживились. Кажется, ему было приятно переключиться на любую тему, не имеющую отношения к только что закончившемуся заседанию. Что ж, подыграем. Что, я? Вы выглядите уставшим, лорд Ринли. Действительно, в последнее время на меня многое навалилось, ответил я интригану искренней, уставшей улыбкой. Столько дел, столько забот. Прекрасно вас понимаю, улыбка Питера изменилась, став более мягкой, даже доброжелательной. Вам стоит отдохнуть и расслабиться. Знаете, я слышал, что лорд Тирион устраивает званый ужин, и я думаю, он не будет против, если вы почтите его своим присутствием. Тот самый Тирион, взглянуть на беса было бы интересно. Именно он, еще шире улыбнулся мастер над монетой. Интересно, не скрою. А что за место? Вы там еще не бывали, хитро сощурился Бейлиш, дом терпимости коты. А, мог бы и сам догадаться, и уже в спину уходящему мизинцу, лорд Бейлиш, постойте. Мизинец обернулся, посмотрев на меня с ожиданием и интересом. Касательно званого ужина, примите мое приглашение и станьте моим гостем через пару дней. Хочу похвастаться перед вами своим новым поваром. Сочту за честь, милорд. Мизинец поклонился, скрыв в этот раз от меня свои глаза. Бордель Коты, расположившийся на Шелковой улице, считается привилегированным местом еще со времен Безумного Короля. Лучшие, как считается, и, соответственно, самые дорогие сексуальные услуги во всем городе. И если бордели Бейлиша берут доступностью услуг на любой вкус и кошелек, то Катая заняла исключительно премиальную нишу, в которой древнее ремесло доводилось до искусства. Что ж, ставка сыграла, среди посетителей этого заведения самые знатные и богатые горожане и гости столицы, а также сам король, ставший посетителем настолько регулярным, насколько позволяют графики его монарших обязанностей и столь же монарших похмелий. Последний фактор привел к тому, что дом терпимости Катай приобрел поистине железобетонную крышу. Снаружи бордель представлял собой симпатичный двухэтажный домик, над дверью которого задорно горел круглый фонарь из красного стекла да с позолотой. Внутри меня уже ждали посетителя, конечно, а не меня конкретно. Молодая девушка в красивом полупрозрачном платье с типичной средневестеросской внешностью брюнетки-европейки. Уважаемый гость, к сожалению, что там к сожалению, я так и не узнал, поскольку был, скорее всего, узнан. Пусть я тут ни разу не бывал, но я был одет так, чтобы меня узнали, богато вышитый дублет в черно-золотых тонах и эмблемах дома. Прошу, проходите, милорд, я сообщу госпоже. Девушка тут же упорхнула, в то время как ко мне подскочил слуга, приняв плащ и шляпу. Заложив руки за спину, я вошел в общий зал, где вместо званого ужина увидел совсем другое. Впрочем, меня это не удивило, я не повелся на щебетание мизинца и прекрасно знал, куда и к кому шел. И вели меня в первую очередь любопытство и желание познакомиться с крайне интересным человеком. Зал был достаточно просторным, пол был выложен в качественную мозаику переплетенных в любовном экстазе двух эбеновых девушек. Зал разделен на секции резными панно, сквозь которые многое было видно, а в воздухе витал кумар от благовоний. В то же время зал был полон стоявших, сидевших и лежавших людей, подпевал или заблюдов младшего сына старого льва, вокруг которых кружились, словно пчелки, девушки, разной степени одетости, но все, без исключения, наделенные яркой и необычной внешностью. Я не успел толком оглядеться, как ко мне грациозно прошествовала красивая темнокожая женщина, чей возраст мне довольно сложно было определить из-за расовых отличий. Облаченная в разноцветные прозрачные шелка, высокая и, по всей видимости, очень гибкая, лорд Ринли, Катая, а кто еще это мог быть? Мягко и призывно улыбнулась, изящно поклонившись, для меня большая честь приветствовать вас в моем скромном заведении. Как и для меня, леди Катая, подойдя чуть ближе, поцеловал вовремя протянутую ручку. Я был наслышан о прекрасном и дивном месте в Королевской гавани, но никак не хватало времени посетить его. До сего дня, мягко взяв меня под руку, Катая не спеша повела меня к концу зала, где было чуть шумнее. Осмелюсь предположить, что за ваш визит мне стоит благодарить лорда Тириона. Верно, я воспользовался советом своего хорошего знакомого, если так можно назвать Бейлиша, и решил посетить сие мероприятие. В конце зала, за несколькими ширмами, на мягком пуфике, около низкого, турецкого, если на наш лад, столика, в нижней рубахе, разлегся карлик, обложившись с двух сторон девицами, кормившими его виноградом и сухофруктами. Рядом расположилась парочка его либо товарищей, либо просто удобных паразитиков, кормящихся со стола Тириона и скрывающих истинное свое отношение, если такое вообще возможно скрыть от столь проницательного человека. Либо я слишком много надумал, и это просто мимо проходящие знатные гости. «Ао!» – протянул уже явно набравшийся вина карлик. «Какая честь! Сам мастер над законом посетил столь чудное место. Наслышан, наслышан, прошу вас, милорд, присоединяйтесь. За мой счет вина, сколько вы сможете выпить, и любая девушка или даже несколько». Тирион был мне по пояс, короткие ножки выглядывали из ночной рубахи, но руки были крепкими и мускулистыми, с крупными, увенчанными перстнями, пальцами. Голову венчали бледно-золотые волосы вперемешку с черными, отчего вместе они приобретали вид грязной швабры. Лицо кривое и расплывшееся, глаза разного цвета, один зеленый, второй черный. Да, совсем не Динклейдж, но, к вашему сожалению, рот карлика расплылся в кривой ухмылке, показывая неровные зубы. Мальчиков у леди-то и не предлагают, но всякое бывает. Возможно, кто-то из гостей согласится вам помочь. Тирион громко и заразительно: «У меня, впрочем, резко развился иммунитет», рассмеялся от собственной шутки, поддерживаемый своим окружением. Польщен таким гостеприимством, лорд Тирион, дождавшись, когда к нашему столику слуги борделя подтащили еще один пуфик, важно разлегся: «Но прежде уточните, нет ли случайно среди этих прелестных шлюх вашей жены, а то не хотелось бы ставить вас в настолько неловкое положение». Лицо карлика перекосилось от застрявшего в горле смеха, глаза обожгли злостью. «А как ты хотел, мой дорогой?» «Кха, кха, кха», справившись со своими эмоциями, маленький лев вновь рассмеялся. «Вина, вина нам». Пока карлика обихаживали две красавицы, ко мне с кубком и кувшином подошла девушка с внешностью, которой я еще не видел. Серебристые волосы, зеленые глаза и кожа, словно фарфор, хоть и разбавленная, но явно валерийская кровь. «Господин», — девушка передала мне наполненный кубок и мягко, почти невесомо устроилась рядышком, — «меня зовут Мария, и сегодня я позабочусь о вас». Девушка обладала модельной внешностью как с виду, так и на ощупь. Высокая грудь между вторым и третьим размером, тонкая талия и спелая попка. В общем, все превосходные эпитеты в ее адрес. «Хаем», — послышался возглас от карлика, — «пекло, а вы ведь ей понравились, милорд. Вас это удивляет?» — вернул Тириону самодовольную ухмылку. «Нисколько». И карлик поднял руку с кубком: «Выпьем же за знакомство, до дна». И мы выпили хорошее, крепленное эрбарское вино. Кубок был осушен, в голове слегка зашумело, но ничего страшного, мы граждане опытные. «Признаться», — Тирион вновь заговорил, — «мне дюже интересно, правдивы ли слухи, какие именно, что вы способны перепить беса». Карлик рассмеялся, не спуская с меня взгляда. «Ха, так это можно проверить здесь и сейчас». Мы выпили, снова выпили, еще и еще. Жажда. Настойчиво и жадно она вырывала меня из царства Морфея. Безумно хотелось пить. Разлепив с трудом веки, я стал осматривать помещение, в котором очнулся. Небольшая комната, все пространство которой занимала кровать с балдахином, можно смело сказать, ничего лишнего. Постепенно до мозга стали доходить ощущения дискомфорта и затекших конечностей, что не мудрено. «Девушка, девушка, как же ее, Мария?» Кажется, обнаженная и с довольной улыбкой, эта анаконда обвила меня. Чмокнув девушку в носик и распутав соблазнительные конечности, я набросил рубаху и отправился на поиски живительной влаги. Как вскоре выяснилось, очнулся я на втором этаже увеселительного заведения. После спуска по винтовой лестнице меня ждал общий зал. К моему удивлению, зал был абсолютно пустым. Видимо, не у всех хватает кошелька остаться в подобном заведении на ночь, даже когда за тебя платит сын богатейшего человека королевства. Все декоративные перегородки были сложены и убраны, а в зале было расставлено несколько высоких круглых столиков, между которых суетились девушки, убирая помещение после вчерашнего званого ужина. «Доброе утро, лорд Ринли». За одним из столов, сидя на высоком стуле, завтракал Тирион. В отличие от меня, он уже полностью одет и щеголяет в дублете в цветах своего дома, а точнее добрый полдень. Прошу, присоединяйтесь. Не став долго думать, принял предложение карлика, составив ему компанию. В тот же миг ко мне подбежала девушка. Просто воды, дорогуша. Какая скромность, милорд. Бес крякнул от удовольствия, осушив свой кубок, особенно для человека, который вчера столько выпил. Ну и как, сумел ли я вчера перепить беса? Не слушая ответа, я перехватил у девушки принесенный кувшин с лимонной водой и начал пить из него большими глотками. Ха, ну уж нет, самодовольно протянул карлик, не отрывая взгляда от кувшина, но вы были близко, очень, опасно близко даже, я уж думал, что все, вся моя слава чемпиона вина отойдет к другому, но на другом поприще, стоит признаться, вы были куда более успешны. Полночи мы с гостями слушали довольные стенания Мари, никто и не думал, в том числе и я, что она способна на выражение таких ярких эмоций. Как я уже много раз отмечал, девушки с валерийской кровью не столь горячи в постели, и вообще они больше пригодны для услады глаз. Так я думал. Однако, вы изменили мое мнение. Век живи, век учись, лорд Тирион. Меткое выражение. И никогда его не слышал. Откуда оно? Я уже и не помню. Не колеблясь, соврал. Очень жаль, карлик и впрямь слегка расстроился, и мне, наверное, стоит извиниться. За что, милорд? До сего момента все шло более или менее ожидаемо, но все-таки бес смог меня удивить. За вчерашние первые слова. Признаю, это было некрасиво, а в оправдании могу сослаться на то, что был пьян. В таком случае, и вы простите меня, лорд Тирион. Мои слова были жестоки. Произнеся последние слова, я протянул карлику руку, которую он, колеблясь пару мгновений, крепко пожал. Ах, как славно, Тирион налил себе из кувшина вина, бордели так объединяют людей. Но прошу прощения, милорд, меня гложет один вопрос, въевшийся мне глубоко в душу и не отпускающий до сих пор. Только не обижайтесь, прошу. Ладно, я тяжело вздохнул, ожидая очередной едкой издевки, теперь уже с оттенком дружеского подтрунивания. Задавайте, скажите, каково это, ну быть с мужчиной, и этот внимательно выжидающий взгляд с дежурной ехидной улыбкой. Отвратительно, ответил я как можно более равнодушно. Повисшая на мгновение тишина была разорвана, ладонь беса без толики жалости к нашему коллективному похмелью звучно стукнула по столу. Разноцветные глаза были широко распахнуты и стремились пробуриться куда-то в душу, их обладатель сперва просто нахмурился, а потом приобрел крайне возмущенный и вместе с тем радостный вид. Я так и знал. После еще одной, уже не столь драматичной паузы, актерская игра моего собеседника сдалась и посыпалась под его смехом. Не зря я не велся на все эти юношеские чары. Да, однако, воспользуюсь и я удобным моментом, решил углубить наше общение с карликом, хотелось бы воспользоваться вашим советом, лорд Тирион. Моим, в удивлении вылупил на меня свои разноцветные зенки бес, и в тот же миг собрался и приобрел крайне важный вид, каха. Постараюсь помочь. Вскоре я планирую посетить драконий камень, навестить брата и племянницу. Но я никак не могу подобрать подходящие подарки для девочки. КХМ, да и не знаю, чем вам помочь, я слаб в подобных вещах, как и я. Но мне известно, что Ширин, несмотря на то, что ей всего 7, уже неплохо читает и очень любит это дело. О, я понял, Тирион оживился, потерев в нетерпении свои ладони друг об дружку, нужно подобрать книжки, которые будут интересны читающему ребенку. Верно уловили суть, милорд? Хорошо, думаю, я смогу помочь вам. Сколько у меня есть времени? 2 недели. Отлично, я пришлю слугу, когда все будет готово, торопливо закивал карлик, мысленно уже подбирая книги. Премного благодарен, милорд, вы сильно меня выручите. Осталось только поблагодарить Тириона, быстро погружавшегося в свои мысли. Темная вата туч пришла с востока и заволокла небо до самого горизонта, обрушив на столицу затяжной ливень и помножив на 0 любую активность. Улицы практически безлюдны, лавки закрыты, а таверны полнятся скучающими проходимцами. В такую погоду сидеть бы у камина и попивать травяной сбор с киприем или шиповником, но дела не ждут, а хороших людей не стоит заставлять долго ждать. Одолжив в королевской конюшне карету попроще, я отправился в город. Карета петляла по улицам столицы, тяжело разворачиваясь в узких переулках. У кого-то могло бы сложиться мнение, что я пытаюсь замести следы, отчасти. На самом деле, мне стало интересно поиграть в конспирацию и пощекотать громадное самомнение главных интриганов столицы. Проезжая мимо узкого переулка, я и пара моих охранников выскочили из повозки, одев предварительно толстые плащи и широкополые шляпы. Прошмыгнув через пару узких улочек, мы вышли в злосчастный переулок, в котором стояла таверна «Русалка». После того, как я арендовал у Сирены это заведение, оно так и не было открыто по назначению, да пока и незачем. Приблизившись к двери, постучал оговоренное количество раз и, спустя несколько секунд, дверь отворилась, а нашу компанию оглядел уже немолодой воин с короткой бородой. «Милорд», воин поклонился и отошел от двери, позволяя нам пройти в помещение. В отличие от прошлого моего посещения, таверна была пуста и темна. В главном зале расположилась пара воинов и слуг, да пара тускло светящих фонарей на столах. «Господин», из двери в подсобное помещение торопливо вышел Тривор, низко поклонившись, «рад вас приветствовать, Тривор». За полгода, что я его не видел, купец разительно изменился, как в повадках, так и во внешнем виде. Лицо купца, обрамленное аккуратно подстриженной бородой, сияло здоровым румянцем. Завершали образ богатый, подбитый мехом, больше для красоты, чем нужды, кафтанный скромный берет. «Здравствуй, мой друг», шляпа снята в приветствии, надеюсь, не заставил слишком долго ждать. «Что вы, милорд?» Тривор чуть отступил, правой рукой изобразив пригласительный жест, направляя в сторону внутренних помещений. «Мы были готовы ждать столько, сколько бы потребовалось». Лидер семерки, проведя через короткий и извилистый коридор, вывел меня на кухню или, вернее, то, что было ею. Посуда и другая утварь были убраны, печи затушены, а в центре помещения, происходящее в котором еще и проблематично подслушать, был поставлен длинный узкий стол, вокруг которого расставлено 8 стульев, один во главе, остальные по обе стороны. За столом уже было 6 мужчин, вставших при нашем появлении, 6 разных по возрасту, по судьбе и по внешнему виду мужчин. Кивком, поприветствовав собравшихся, я занял свое место во главе стола, в то время как Тривор расположился рядом, по правую руку. На столе горело в чашах несколько свечей, стояло 2 кувшина и 8 глиняных кубков. Положив шляпу перед собой, внимательно осмотрел собравшуюся публику и встретился с не менее оценивающими и внимательными глазами. Старые и молодые, уставшие и полные вызова миру, разные, прошедшие отбор и жесткую конкуренцию, не раз ходившие по острию ножа, акулы средневекового бизнеса, выжившие в суровой пучине событий, не дающие, порой, второго шанса, голодные, озлобленные и опасные. Тривор в своих письмах рассказал о каждом, и в подробностях, но видел я их всех впервые. «Господа», приветственная улыбка сама выползла на лицо, «рад, наконец, лично познакомиться с вами. Я знаю ваши имена, но не лица. Представьтесь, пожалуйста, дабы понимать, кто есть кто».